Вот диван с прожженной спичкой спинкой. Это правильно, тебя не любит папа. А кресло-качалка — это ненавижу. Штора на двери в ту чужую квартиру — это, собственно, и есть, я жить с тобой не хочу. Ну и что, если малышка подслушивала в кладовке? Ну и что? Разве из-за нее родилось все это здесь? Просто девочка посмотрела в замочную скважину, и все тайное стало явным. «Ненавижу», — сказала Милка, которую она родила. «Как же теперь жить дальше?» Лариса начала подбирать вещи. Странно, бутылка уже давно из холодильника, а осталась холодной. Она приложила ее к колбу, не думая о том, что это нелепо, приложила инстинктивно, прижимаясь ко всем завоеванным водкой и медалям. И тут услышала тонкий, звенящий голос мальчика. «Сейчас же извинись перед мамой!» Это Павлик крикнул Милке. Он Ларисе сразу понравился, этот мальчик. Ей бы такого сына. Но, наверное, у нее могла родиться только Милка. «Извините меня», — сказала Машка. «Уходите отсюда!» — сжимала кулаки Милка. «Сейчас же уходите вон!» «Я никуда не уйду, пока ты не извинишься», — тихо повторил Павлик. «Хотя я просто не понимаю, как ты посмеешь жить после этого». «Посмеют», — печально усмехнулась Лариса. «Она у меня здоровенькая и храбренькая. Вы идите, дети, вы как-нибудь сами. У нас вечером поезд. Я не уйду». У Павлика дрожал голос, и Машка знала, что это высшая степень его гнева. «В конце концов, мы во всем виноваты». «Не мы, а я!» — закричала Машка. «Я подслушивала, я!» «Тогда ухожу я!» Милка рванулась с места, раз-раз, и только хлопнула входная дверь. Нервы у Машки не выдержали, и она горько заплакала. Милка бежала по улице Горького, и все на нее оглядывались. Люди, которые помнили время борьбы с галстуками и помадой, которые строили Турксиб и Днепрогэс, пытались ответить на беспокоящий их вопрос. Вот эта бегущая девочка, она что, нормальный и естественный итог всей их жизни и борьбы, или она отклонение, ставшее результатом недостаточной борьбы с галстуками? Они, эти честные старые люди, считали себя ответственными за все, что было при них, а потому смотрели на Милку с тревогой и недоумением. Их же собственные дети, которые носили перешитые в пальто и платье солдатские шинели и ничего другого в Милкином возрасте не имели, оглядывались и вздыхали, потому что всегда хотели, чтобы хоть их дети одевались хорошо и нарядно. Теперь так и было. Вокруг них бродили очень хорошо одетые дети. И эта девчонка с картинки бежала и пихалась, но не было у выросших детей войны уверенности, что в жизни полный порядок. Ну, одели детей с иголочки, а дальше-то что? Дети же с иголочки, и те, кто к этому только стремился, прикидывали, вычисляли, где бегущее платье куплено, в какой стране или какой комиссионке, какова его цена. И многие из этих детей взращивали и даже взрастили в себе гнев и обиду за то, что нет у них такого платья. Но никто Милку не остановил, а может и правильно сделал. Мало ли как она могла бы ответить преградившему ей дорогу человеку. Она бежала не зная куда. Если бы бабушка была в Москве, Милка прибежала бы к ней и дедушке. С ними просто. Они бы сделали так, будто никакого Павлика никогда и не существовало. И никакой Машки, никакой этой истории. И все стало бы хорошо и ясно, и можно было бы начинать сначала с очищенного бабушкой места. Милка их обожает за это. Раз-раз, и нет ничего плохого, как по волшебству. Идти к папе... У него другое удивительное свойство. Он способен обесценить любое страдание. Все ее слезы, печали в его глазах копейки не стоят. Равно, как и все печали и слезы на всей планете. Папа поворачивает факты той стороной, которая утешает. Смотришь, и уже не из-за чего плакать, не из-за чего болеть сердцу. Если желудок работает хорошо, этим папа заканчивает любое свое утешение. Сейчас можно прийти к нему. Он посадит ее в кресло, сядет напротив, улыбнется и спросит, а что, собственно, случилось? Недоразумение. Надо быть, дочь моя, абсолютно неполноценным, надо быть кретином, чтобы мучиться по поводу недоразумений. Да ими кишмя кишит жизнь. Кто-то кого-то недопонял, кто-то кого-то недослышал, кто-то что-то недоговорил. Все это не повод. Через недоразумения надо перешагивать, их даже не надо разъяснять. Перешагивать или отбрасывать? Ну, перешагнем вместе. Милка бежала в другую сторону. Ей сейчас не годилось перешагивание. И вообще ничего не годилось. Можно было только бежать, бежать, бежать наперегонки со всем этим, как сказал бы папа, недоразумением, бежать и чувствовать, что оно сильнее, оно перегоняет, и трусливо сворачивать с дороги не для нее.